Каким бы издевательским ни был подтекст документа, но действует он безупречно. Есть, между прочим, такая отрасль знаний, как паралингвистика. Это наука об использовании слов, действующих напрямую на подсознание. С точки зрения этой науки, рассмотренный документ составлен отменно. Как правило, новички отмечают только его серьезность и основательность. Получив для подписания подобный контракт, ты с потрясающей легкостью выложишь свои кровные 50 или 100 долларов. Но как можно не заплатить эти гроши, если они заботятся даже о моих детях? Мое дистрибьюторство может быть унаследовано по завещанию. Тем более, запрещая передачу бизнеса моему братану, они все-таки делают оговорку о том, что отказ компании должен быть обоснован. Как можно отказаться выложить деньги? Ведь они идут со мной на такие хлопоты, как утверждение контракта компании в штаб-квартире в Нью-Йорке. И ведь это я не пожизненно и не кровью на пергаменте. Вот ведь они внизу приписали. Участник этого плана многоуровневого маркетинга имеет право выйти из него в любой момент, независимо от причины. А тебе и выходить ведь уже нет никакого смысла. Ведь деньги тю-тю. У нынешних безработных денег немного. Поэтому в практику вошло обучение в счет последующей отработки. Тебе наверняка приходилось встречать вот такие объявления. «Двухмесячные курсы рекламных агентов. Стоимость курса $150. По итогам собеседования, возможна скидка до 95% в счет последующей отработки». Это значит, что на собеседовании должны решить, сумеют ли они заставить тебя отработать. Если решение положительное, то тебя выучат. И ты будешь отрабатывать, бесплатно работая на благодетелей, рекламным агентом или раздавая в метро листовочки с приглашением новых доверчивых. Если ты не производишь впечатление человека, на котором можно покататься, то итогом собеседования будет приговор – вам придется платить. Но заставить человека отработать все-таки трудно. Да и отработать ведь можно по-разному. Поэтому такой вариант взноса за трудоустройство предпочтительнее прочих. Все чаще у тебя пытаются отобрать не деньги, а время. На это нацелена, например, неоплачиваемая работа в течение испытательного срока, после которого ты ни за что не получишь штатное место. Этот прием используют даже очень солидные фирмы. В частности, он часто используется для эксплуатации программистов, макетистов, верстальщиков. Иногда работодателю нужна та или иная информация. На тебе могут тестировать свой новый товар или новые приемы продаж. За это надо было бы платить, но ведь ты так хочешь получить эту работу и удержаться на ней. Из управленцев под видом конкурсов на замещение должности выуживают перспективные производственные решения. Большой старый завод, превращенный в молодое акционерное общество, ищет пути выхода из кризиса. Условия конкурса на замещение должности председателя правления – предоставление проекта преодоления финансовых и производственных проблем. 20 честолюбивых кандидатов на протяжении месяца разбираются с ворохом старых хвостов и, воруя друг у друга наилучшие идеи, готовят свои конкурсные проекты. Акционеры получают 20 вариантов, из которых выбирают все лучшее, а место занимает давно подобранный человек. Из вольных художников, рекламистов и дизайнеров аналогичным путем извлекают свежие идеи, сюжеты и творческие наработки. Часто это делают под предлогом того, что фирма выбирает себе новое рекламное агентство. Под особым прицелом – эксперты, у которых во время собеседования так легко получить очень важные сведения. Им достаточно пообещать, что они получат возможность провести на предприятии заказчика дорогостоящий семинар. Спросом пользуются имена и телефоны твоих состоятельных друзей, которые могут стать клиентами фирмы-работодателя. Для этого претендентам на работу предлагают заполнить анкету. Там в одной графе имена и координаты рекомендателей. Кто попадает в эту графу? Ну, конечно, очень серьезные и влиятельные люди. Ходовой товар – списки таких же, как ты, доверчивых чудаков, которые всегда готовы под радужной надежды пару месяцев потрудиться бесплатно. Эти имена извлекают из претендентов на работу почти принудительно. Помни, что довольно часто ты для фирмы первопроходец на новых рынках. Новые рынки осваивают именно с помощью коммивояжа. Не случайно об этом помнят даже фантасты. Он был одним из бродяг и гончих псов космоса, что рыщут по звездным тропинкам, которыми большие компании пренебрегают, ибо тропинки эти слишком новые, слишком опасные и не сулят верной прибыли. Нортон. Это не измерить зарплатой. У них останутся твои связи, контакты, у них останется новый рынок сбыта. Тысячи, миллионы продаж. Человека, прикоснувшегося к торговле недвижимостью, гораздо легче склонить к махинациям с собственным жильем. Интересно, какой процент пострадавших составляют бывшие неудачники-риэлторы? Широко используемый прием – превратить наивную толпу соискателей престижной работы в эффективный рекламоноситель, в добровольных презентаторов товара. Помнишь вот этот фрагмент уже цитированного мною контракта? «Компания обеспечивает следующие условия для своих дистрибьюторов, доставляет рекламные материалы». Так не расслабляйся. Компания делает это не для тебя, а для себя. Она в твоем лице нашла дармовой рекламоноситель и курьера. Ты бесплатно будешь распространять ее рекламные материалы. Уйма людей бесплатно работает ради создания иллюзии массовой увлеченности тем или иным товаром и исполняет роль статистов во время рекламных или вербовочных шоу. Что ты будешь думать о товаре, чье название носит на значках сотни горожан? Наверное, по крайней мере, заинтересуешься. Что ты будешь думать о фирме, чье название ты видишь на тысячах полиэтиленовых кулечков в руках очаровательных женщин? Наверное, эта фирма хотя бы отчасти будет ассоциироваться с их привлекательностью. Обманы бывают разными. Есть менее опасные виды эксплуатации. Например, многие фирмы делают ставку на перехват агентской клиентуры. Тебе специально создают невыносимые условия только ради того, чтобы найденные клиенты после твоего ухода стали сотрудничать с фирмой напрямую. Часто так поступают после того, как созданная агентская сеть начинает делать реальные продажи для переключения потока покупателей, которых уже познакомили с товаром, на офис. Столь же многие просто экономят на продажах через агентский канал. Торговым агентам, работающим в поле или с домашнего телефона, не нужны фирменные кабинеты, телефоны, клозеты, свет, тепло, связь. Но если это внештатная работа, то кое-что выигрываешь и ты. Ты выигрываешь возможность уйти от части налогов, свободный режим и график, комфорт хоумворкера, возможность дистанцироваться от фирмы и свалить на нее все грехи, использование своей базы данных с новыми обращениями по старым контакторам. Наконец, ты вне иерархии, у тебя нет самодура-босса, врагов-коллег, дебилов-подчиненных, плюс возможность сделать горизонтальную карьеру. Да, черт с тобой, приходи, мы позволим тебе работать, но на комиссионных, с домашнего телефона и тиражированием презентационных материалов займешься сам. И сам себе купишь проездной билет или какой-нибудь Opel Kadett, и обойдешься без оплаты больничных, без отпускных и без золотых часов по случаю 30-летия безукоризненной службы. Но такой вариант – это вполне терпимо. Даже если кроме этого еще не додают сверхурочные, плату за особые условия, гонорары, сервис, еду, комфорт. Хуже, когда отбирают право жить по закону и право на личную жизнь. Есть более опасные виды эксплуатации. Например, многие фирмы перекладывают на своих бродячих торговцев ответственность за торговлю безлицензионным, либо просто вредным для здоровья товаром. Чтобы не связываться с розничной торговлей, но частично прикрыть своих коммивояжеров, фирма может использовать следующий простой прием. Когда милиция задерживает человека с полной сумкой зажигалок, ему предлагают предоставить доказательства того, что он не торговец, что товар – его собственность. И коммивояжер выкладывает справку о том, что он только сегодня приобрел эти запасы поджигателя, и что, если покупка его не удовлетворит, то он имеет право вернуть покупку в течение суток. По вечерам в офисе фирмы столпотворение. Все покупатели возвращают товар. Для того, чтобы утром получить его с новой справкой и снова выйти продавать на улице и в чужие офисы. Три десятка коммивояжеров и ни к чему головная боль с регистрацией офиса.